Они направили на меня фонари, и я сразу ослеп. Послышался сладенький голос доктора, буквально сверливший мне мозги. «Будьте благоразумны, Кифер. Не делайте лишних движений, а не то я пристрелю вас, как собаку. Теперь вы соучастник убийства ребенка. Это гарантирует вам смертный приговор, как в Конго, так и в Центральной Африке. Однако, если вы будете следовать моим указаниям, не случится никакого скандала, и, возможно, вы даже прилично заработаете». И врач объяснил, что мне следует сделать. «Я должен отвезти тело сына Бема в Мбаики и с помощью черного врача состряпать официальный документ. И за это я получу несколько миллионов франков старыми. Это для начала. Потом я, скорее всего, поучаствую в более выгодном деле. Выбора у меня не было. Я привязал тело Филиппа Бема к носилкам и с двумя неграми, тащившими их, отправился к поселку Цак. Старшего Бема я оставил в руках того психа. Ван Доттен удрал. Я добрался до своего грузовика и покатил в Мбаике, увозя тело малыша. История вышла отвратительная, и я мечтал, чтобы лес сожрал чокнутого врача вместе со всем этим кошмаром. Вот так и получилось, что в ту ужасную ночь Бем, Кифер и Ван Доттен, помимо своей воли, продали душу дьяволу. Раньше я даже не представлял себе, что этим трио может дирижировать кто-то четвертый. С августовской ночи 1977 года трое белых оказались под неусыпным надзором. Титановая капсула, вшитая в тело Макса Бема, теперь обрела смысл. Это было доказательство, своего рода автограф доктора, предмет, подтверждающий совершение преступления и позволяющий хирургу держать в своей власти Бема, а через него и двух остальных. «Знаю, Кифер, что было дальше», — произнес я. «Мдиая во всем сознался. Ты продиктовал ему текст отчета о вскрытии, поехал с телом мальчика в Банги. Что произошло там?» «Я наплел Бакаси какую-то чушь. Сказал, что на нас напала горилла, что она убила молодого Бема, а старый Бем уехал на родину через Браззавиль. Это выглядело подозрительно, но Бакаси было плевать. Его тогда волновало только одно — что мы нашли алмазы. Оставалось всего 3 месяца до его коронации. Он везде искал камни. Для своей императорской короны. В строжайшем секрете в джунгли тут же снарядили геологическую партию. Я руководил строительством. Уже в начале октября мы нашли потрясающие камни. Их сразу отправили на огранку в Антверпен. А когда ты снова встретился с Бемом? Через 1,5 года, в январе 77-го, в Банге, я не поверил своим глазам. Старина Макс ужасно похудел. Он двигался медленно, осторожно. И волосы стали еще белее, чем раньше. Мы нашли тихий уголок на берегу у Банги и сели поговорить. В городе было неспокойно, уже вовсю начались студенческие демонстрации. Что сказал тебе Бем? Он предложил одно дело, самое странное из тех, что мне когда-либо предлагали. Вот что вкратце он мне сказал. «Кифер, Бакаси скоро конец. Его смещение — вопрос нескольких недель. Никто, кроме меня и тебя, не знает истинных возможностей ЦАКПО. Ты руководишь прииском. Ты следишь за работниками и контролируешь добычу. Мы-то с тобой знаем, как все устроено там, в джунглях, правда? Ничто тебе не помешает припрятывать самые хорошие камни. Никто не приедет проверять, что на самом деле достают из болота. Ты представляешь, парень? Бем, этот африканский праведник, предлагал мне сбывать алмазы налево. Ничего не скажешь, та операция в корне его изменила. Ну вот, дальше он сказал, для меня с Африкой покончено, я не хочу сюда возвращаться, никогда. Но я могу получать твои камни в Европе и продавать их в Антверпене. Как тебе это? Я стал думать. Контрабанда алмазов — дело соблазнительное, особенно при моей работе. Сидишь сутками в дерьме, да только и смотришь, как богатство уплывает в чужие руки. И все же я знал, что придется рисковать. Я спросила, а курьеры Бем? Кто станет перевозить алмазы? Бем мне ответил. Вот в этом-то и суть, Кифер. У меня есть курьеры. Такие, которых никто никогда не выследит и не арестует. Курьеры, не нуждающиеся ни в самолетах, ни в кораблях, ни в каком-либо другом транспортном средстве. Им не надо проходить ни таможню, ни паспортный контроль. Я лишь молча смотрел на него. Тогда он предложил мне поехать на запад, в Баянгу, чтобы познакомить меня с перевозчиками.